На полу и стенах были аккуратно вычерчены сажей знакомые Олегу символы. Маленький чернокнижник добился своего, сумел усвоить, по крайней мере, некоторые фокусы. Например, мгновенный перенос на любое расстояние. Середин сам не владел такого рода магией, но слыхал из разных сказок. Сейчас, где-то неподалеку, когда Ратмир успеть уйти далеко, между точно такими же нарисованными символами возникли из воздуха сам сопливый чародей, Рада и, скорее всего, кто-то из оборотней. Если верить Борису, то твари обладают свободой воли и вполне способны на самостоятельные поступки. Глеб? К малолетней кокетке, у которой силы немерено, а ума с горошину, добавляется волшебник-недоучка, истеричный Ратмирка, прошептал Середин и со вздохом вложил саблю в ножны. Спокойствие, только спокойствие. Не успел он подумать про сфирь, как та уже появилась, заглянула в окошко, раздвинув занавески, быстро оглядела помещение, нахмурилась. — Я знаю, кто тут шалит. — Кто же? — спокойно поинтересовался Олег. — Ратмир, Яромиров внук. Асфирь влетела в окно, плавно опустилась на пол. Все же ее полная власть над этим кусочком мира, над своими многочисленными телами, производила впечатление. — Знаешь, такой... Да он же с тобой явился, все сидел тут в кустах, книжки читал. Я не стала мешать, все же почитай, родная душа. Радужку твою украл. Убьешь его тепереча? — За что? — пожал плечами Олег. — Выпороть не мешало бы. — Ну, как это за что? Он у тебя из постели девку умыкнул. Сейчас поди тешится с ней где-нибудь. Асфирь прошлась по комнате, покачивая бедрами. Ну, точь в точь, подросток, изображающий принцессу. — А что? Он уже в возрасте. «Чепуха!» — сморщился Середин, хотя должен был признать, что если Ратмир сумел утащить девушку, то сумеет и все остальное. Сковывающая магия — это не так уж трудно. Рада не сумеет противостоять. «Асфирь, помоги мне, если в самом деле зла не желаешь. Где он? Далеко ведь не мог уйти». «Это если не подготовился заранее». — заметила чародейка. — А ну, как он несколько дней старался, тогда ищи, свищи его. Далеко мог пентаграммы оставить, где-нибудь в лесу глухом. Не пошел бы он один в лес. А если не один? Да, тут кто-то еще был. Она провела пальцем по стене, понюхала испачканный в саже кончик. — Точно говорю, кто-то был. «Ох, плохо это, мои слуги, да человеченки охочи, но в том я не виновата». Асфирь круто повернулась к Олегу, развела руками, хотя он не успел ничего сказать. «А люди хотят жизни долгой да беззаботной, а она вот такая, со своими вкусами да привычками. Что имеется, то им и даю». А люди не отказываются. Так от них зло или от меня? — Найди Раду, — опять попросил Середин. — А потом поговорим, обещаю. — Разве еще не надоело на тебе? Все время одинокая. Ах да, ты же такой неторопливый. Только с утра до девки и добрался. Знаешь, обычно кто в озерцах останавливался в лопухи с Радой, уж в первый вечер отправлялся. Ты какой-то несмелый или ленивый. Ведь Глеб тебе сразу ее показал, а ты ушел. Асфирь фыркнула в кулачок. Я уж подумала, не случилось ли с тобой чего. В бане вроде нормальным показался, но я про всякое слыхивала. Найди Раду, спокойно повторил Середин. Тогда поговорим. До тех пор я тебя слушать не стану. Но он спрыгнул со стола, на котором все еще сидел, вышел на двор. Солнце начинало понемногу клониться к западу. Усталые крестьянки на огородах едва шевелились. Олег снял куртку, повесил ее на локоть и не спеша начал спускаться к озерам. Пора еще раз поговорить с Водяным. Тоже нечисть, но возможный союзник и, похоже, единственный возможный. Кроме того, и про Ратмира его можно пораспрашивать. Хоть водный народ по земле и не ходит, а по любопытности своей за всем подглядывает, все подслушивает. Неподалеку от ближнего озера стояла старая кряжистая береза. Олег услышал шум в ее ветвях, когда проходил мимо, посмотрел и отпрянул. С ветвей спускался огромный с человека паук, выпуская толстую, влажную, блистающую на солнце паутину. Повиснув невысоко над землей, паук, продолжая перебирать лапами, завертелся, будто играя. Середин стиснул саблю, но остался на месте. Хватит уже гоняться за фантомами, смешить умруна. Паук, будто поняв, что атаки не предвидится, заговорил знакомым шипящим голосом. — Знаешь, ведун, отчего я тебе всякой показываюсь? Обманывать не хочу. Могла бы стать такой, что и рада мне бы в подметке не годилась. Ты ведь в любую кривду поверить готов, лишь бы она была похожа на ту правду, что тебе так люба. Но мир таков, как есть, а не таков, как тебе хочется. Паук действительно был отвратителен. Теперь Олег рассмотрел его получше. Длинные, но вечно полусогнутые лапы, множество холодных глаз по всей голове груди, мягкое то и дело колышущееся брюшко. Брюшко, на котором виднелся какой-то узор, серый на черном. Три запятые или три шестерки, как посмотреть. Продолжив путь, Середин постарался ступать твердо. Не может быть, чтобы все вокруг было связано с проклятым умруном. Где-то есть хоть что-то, не испачканное его чарами. Пусть даже не снаружи, пусть внутри. Душа Рады, например. Неужели она все же знала про Асфирь, но молчала? Ведун. Он оглянулся и увидел волшебницу. Она стояла под березой и шустро, как паук, лапами заплетала косу. «А что ты на озерах забыл?» «Не твое дело», — хмуро буркнул Середин через плечо. «Как же не мое? Ты мой суженый, я всегда хочу с тобой рядом быть. Иди, куда хочешь, только странно мне. Я думала, ты Раду искать собирался, а не рыбу ловить». «Верни ее мне, тогда поговорим». Больше не оборачиваясь, Олег спустился к воде и, петляя между озерами, пошел прочь от деревни. Теперь он был почти уверен, что девушку похитила именно Асфирь, а Ратмир, ну, Ратмир, скорее всего, орудие в ее руках. Слуга вряд ли, уж больно без толков и склочен. Три шестерки не шли из головы. Откуда здесь этот символ? Середин читал про него всякое. Многие утверждали, что к силам зла он не имеет никакого отношения, что число зверя — ерунда. Так, может быть, Асфирь нашла еще один способ потешиться над своим суженым. Однако родимые пятна появляются не за одну ночь. Олег даже споткнулся. А почему, собственно, не за одну ночь? Да у Рады, может быть, вовсе нет никаких родинок. Ведун увидел и сразу поверил, а ведь их можно было просто нарисовать. Нет, конечно, Асфирь не подкрадывалась к спящим с кисточкой в руке, но для ее чар такая задачка — пустяк. Сплюнув в сердцах, Середин пошел дальше. Нет, нельзя возвращаться в деревню. Неспроста был тот сон про выход из тела, а может и не сон вовсе. Морок висит над озерцами, мешает думать, мешает видеть очевидное, заставляет верить, как не стараешься сохранять хладнокровие. Но, отыскав шалашик у среднего озера, Олег сразу вспомнил про Всеславу. Вот еще загадка. Что с девчонкой? Если она слуга Асфири, то к чему было ее красть? Если нет, то как ей помочь? Ждать труднее всего, догонять куда легче. И все же ведун должен уметь ждать, набираясь сил и спокойствия.